Коготь 1, я Коготь 5, у меня осталось 16 снарядов и 6 дисков. Олег не был бы самим собой, если бы не решил. Я Коготь 1, погуляем тут немного, в стволы по фугасу, и всем предельное внимание, следуйте за мной, и уже своему мехводу. Боря, давай влево, проверим, что там у фрицев. Артем взял снаряд, вставил его в казенник и щелкнул затвором. Борис заработал рычагами, танк двинулся в сторону, и уже не прячась, рота устремилась к дороге. Проехав вдоль зеленой стены, они выскочили на проселочную дорогу, и уже по ней, набирая скорость, двинулись к передовой. Первыми им попались два грузовика, едущие по этой же дороге. Они выскочили из-за поворота, и деваться им было некуда. «Тараним», — коротко бросил Олег. Снаряды тратить не стали, просто врезались в автомобили, сминая их всмятку. Не задерживаясь, поехали дальше. На окраине села наткнулись на батарею гаубиц. «Я Коготь один, рота к бою, стреляем, потом атакуем». Генка припал к прицелу, корректировка, короткая, огонь, выстрел. Артем подождал гильзу, втолкнул ее в паз и, взяв новый снаряд, принялся снова заряжать. Олег в эти секунды прильнул к бинокулярам. На позиции батареи взрывы и паника. Открываем огонь из пулеметов. По мечущимся орудийным расчетам ударили пулеметы, а тяжелые махины ворвались на позиции батареи, давя и опрокидывая мощные дальнобойные орудия, исы проехались по позиции. Рота, уходим, всем зарядиться. Небольшая концовка расправы, а потом на полной скорости покатили дальше. А дальше, это ближе к передовой. Пока есть топливо и снаряды, можно немного навести шорох, продолжал гнуть свою линию Олег. Поищем цели, но на мелочевку не размениваться. Дерзко, нагло и как гром среди ясного неба, прошлись по району, расстреляли из пулеметов пару штабных автомобилей и грузовик с солдатами. В одном из прифронтовых сел, промчавшись по улицам, наткнулись на комендатуру. Ее снес выстрелом кто-то из наводчиков первого взвода. Потом двинулись к району боевых действий. Там и скопление техники, и огневые точки. Проехали пару километров, у небольшой деревушки, тоже на ее краю, обнаружили выкопанные самоходки. У кого в стволах бронебойные, огонь. А если нет, все равно стреляй. С такой дистанции пробитие гарантировано. САУ стояли кормой к ним, и стрелять было одно удовольствие. Быстрое наведение, прицеливание и спуск. Короткое. Огонь. Выстрелы. Кормовая броня самоходок пробита с легкостью. Внутри пожар, взрывы, повалил дым. И тут разобрались быстро. Не задерживаясь, устремились дальше. Я Коготь один. «Идем к линии фронта», – передал Олег. Всем было понятно, что как таковой, ее нет, нужно направляться просто к границе плацдарма. Исследовать нужно в обход крупных населенных пунктов, полевыми дорогами, а порой и по надбалками или сазонами. Рота двинулась в направлении села Оглендув, до которого было еще далеко. Беспрепятственно удалось миновать пару деревень, но вблизи фронта немецких частей стало больше, и соответственно не так просто было незаметно проехать. Боекомплекта осталось мало, и лишний раз его тратить Олег не хотел. Последние километры, оставшиеся до передовой, чуть не стали фатальными. Рота напоролась на танковую колонну, состоящую из «Пантеры» Т-4. «Вот черт, нарвались под конец», – выругался Генка. Капитан оценил размеры соединения, но деваться было некуда. «Я Коготь один, рота к бою, снаряды давно в казенниках, рискованно. Может произойти случайная детонация, но что поделать, как правило, побеждает тот, кто бьет первым». Поспешное наведение, прицеливание и выстрел. Короткое. Огонь. Тут выручила внезапность и готовность к немедленному бою. Пока немецкие танкисты осознавали, что к чему, по ним уже открыли огонь. Ответ, впрочем, не заставил себя ждать. Вражеские снаряды полетели в них, словно рассерженные шершни. В башню ударило, Артем поморщился, но вложил снаряд в казенник. Еще один удар, в голове зазвенело, Генка выругался и припал к прицелу. «Да гаси ты его!» уже вскричал Олег. Выстрел. Снаряд ушел, и вонзился панцирю в щеку башни. «Ты чего тупишь? По борту бей, мы же в параллель!» Контузило слегонца. «Заряжай!» Олег выставил кулак, это уже Артему. Дело Артема, брать снаряд и заряжать пушку, да укладывать гильзы, когда те остынут. Бориса удерживать машину, так чтобы она была все время повернута к врагу лбом, а гены наводить точно, и стрелять. Это все и делали. Вот уже подбито 7 вражеских танков, но и самой роте досталось. А противник уже опомнился, стволы пушек смотрят на исы, Секунда, и стальные болванки летят в советские танки. Перестрелка. Попадания есть, даже пробитие, но не фатальные, экипажам повезло, их не задело, да и рваться внутри нечему, последний снаряд в пушке. «Нужно уходить», – заорал Борис. «Куда?» – было понятно, уйти им не дадут, вокруг чистое поле. «Боезапаса нет, бой вести невозможно». «На таран», – прохрипел Олег, – «рота на таран». «Капитан, ты сбрендил», – возопил Артем. «Другого выхода нет, накроют, а так, глядишь, и прорвемся». «Вперед!» – Борис взревел берсерком, призвал на помощь в матерной манере всех богов, кого знал, и тронул управление. Гена прильнул к прицелу, не желая давать снаряду зря пропадать. Артем от нечего делать, запел, и они понеслись навстречу судьбе. Олег поймал себя на ощущении, что такое уже было, и просто хлопнул парней по плечу. Танк первым понесся на вражескую колонну, разогнался и вломился между панцирями. Воодушевленные примером командира, остальные экипажи тоже направили свои танки на колонну. Последний прорыв, первая и последняя попытка. А вдруг? Скрежет, ляск, смятие железа. «Боря, жми, дави эту суку!» Командирский ИС проломился и пополз дальше, разворачивая башню. Короткая. Пли. Выстрел почти в упор. «Пантере» снесло башню, а советский танк начал удаляться. То же сделали экипажи взводов. Выстрелы, попадания с такого расстояния, все цели поражены. А ИСы под шумок уходят на восток. Не все вражеские танки были поражены, но они, убоявшись ИСов, не стали их преследовать. «Когти, все в норме?» «Так точно, да, терпимо, на ходу, понял, уходим на всей возможной скорости». У роты на всех остались только пулеметы, из них и окрыли огонь по позициям немцев. Проутюживая гусеницами укрепления гитлеровцев, танки роты, как нож сквозь масло, прошли через немецкую оборону, просто пронзив ее напролом. Советские воины смотрели, как с той стороны появляются черные все в копоти ИСы. Они возвращались гордые и непобежденные, хоть и сильно потрепанные. «Досталось танкистам», — проговорил какой-то солдат, — «еле ползут». Танки действительно, казалось, еле держатся, вся броня в сколах, кузовы местами измяты, в общем, вид плачевный. В таком состоянии они явно далеко уехать не могли, но, что странно, как-то ехали. «Борис, держи в натяжку», — проговорил Олег, — «передачи, старайся не переключать и не газуй часто». Артем дублировал совет всей роте, они с Генкой сейчас просто держали кулаки за свой танк и его мехвода. После каждого проханного километра весь экипаж вздыхал с облегчением. Борис вел танк и роту, выбирая самые прямые и ровные участки дорог. Так, рота еле добралась к месту расположения полка. Танки под всеобщим вниманием поставили на старые места. Олег вылез, отдал всем распоряжение и отправился докладывать. Минута, и он вошел в штабной блиндаж и обратился к командиру полка. «Товарищ полковник, вверенная мне рота, задание выполнила. Вражеский аэродром уничтожен. На обратном пути встретили пару автомобилей противника, взвод вкопанных САУ, я принял решение уничтожить их». С этим тоже успешно справились. Но у линии фронта столкнулись с танковой колонной, уходить было поздно и некуда, приняли бой. В результате мы прорвались, уничтожив минимум 5 танков противника. Реакция комполка была неожиданной. На каком таком обратном пути? Туда же рота прошла скрытно, лощиной. «Да, но вы что, поперлись через сельскую местность, где полно фашистов?» «Так точно. Я счел целесообразным использовать ситуацию, в результате чего полк чуть не лишился целой роты, но мы нанесли врагу немалый урон. Капитан, вы думаете, несколько грузовиков, взвод самоходок и пяток танков стоят того, чтобы 5 из 2 вышли из строя, а весь боекомплект был израсходован? Все вышло непредвиденно, а вы, как командир роты, обязаны предвидеть». «Виноват». «Еще как. Вы как дальше воевать собираетесь? Отремонтировать танки, заправить их, загрузить боекомплект и бить врага на его территории? Этим в ближайшие дни и займетесь. И чтобы через 2 дня рота была в строю. Вам все понятно?» «Так точно. Тогда свободен». Олег отдал честь, развернулся и вышел наружу. И так невеселое настроение было еще больше подпорчено. «Вина бы сейчас», — подумал он, — «или медовухи. Придется оставшийся спирта приходовать». Он вернулся к роте, посмотрел на черные танки и покачал головой. За 2 дня еще не факт, что управится. Экипажи отдыхали, усевшись или улегшись, прямо у танков. «Натрудил я их», — посочувствовал танкистам. «Капитан, ничего, крепче будут. Он дал парням хоть немного отдохнуть. Сам за это время составил план действий на завтра, а после зычно скомандовал: «Рота, стройся!» Экипажи с трудом, но построились. «Товарищи танкисты, поздравляю вас с отличным выполнением боевого задания. Сейчас все за ужином. Потом до утра всем отдыхать, а утром начнем ремонт техники. На месте. На ужин, шагом марш». Весь личный состав роты, прихватив со сбой котелки, отправился за пайкой, а Олег, вручив свой котелок Артему, полез в танк. Капитан отыскал флягу с остатками спирта, взболтал ее и остался доволен. Грамм 400 в ней было. Вечер обещал быть нескучным. С парующими котелками вернулись Артем, Борис и Гена. Олег вылез, показал флягу. «Парни, давайте спирта хлебнем. Это сейчас самое то. Давай». Быстро устроив импровизированный стол и разлив спирт по кружкам, они стали ужинать. И был вечер, и приближалась ночь. Заканчивались 21-е сутки их совместного погружения в войну. Глава 7. Опытные образцы секретного оружия. Следующий день. Позднее утро. Подъем, быстрый завтрак, и вся рота капитана Сушкина выдвинулась на ближайшее озеро. Лесная дорога, пологий подъезд, озеро. Солнечные блики играют на воде. «Рота, стой! Выбираем место и на мойку машин». Мехводы выбрали пологий спуск и осторожно заехали в воду. Через некоторое время танки стали. Таким образом, все 5 из 2 расположили в водоеме недалеко от берега. «Приступить к очистке брони», — скомандовал капитан. Вооружившись, кто чем, танкисты начали смывать копоть и грязь. Час, другой интенсивной мойки, и подготовка к ремонту почти окончена. «Сколько его можно драить?» — ворчал Борис. «Блестит уже как у кота яйца». «Пока не будет как новенький», — ответил Олег. «Потом отрихтуем, и все путем. Я бы лучше раков половил, пока вы тут трете». «Нашел дурных», — усмехнулся Генка. «Работай давай. Я до обеда впроголодь сидеть не хочу». «А на всю роту наловишь?» — спросил Олег. «Если их тут много, то да. Тогда приступай». Борис оставил на крыле ветошь и полез в воду, намереваясь пройтись вдоль берега и прощупать норы. «Если и впрямь наловит», — поинтересовался Генка. «Варить их, в чем будем?» «На углях запечем», — ответил ему капитан. «Был бы улов». Стали дальше отмывать копоть и разводы. Танки перед ремонтом требовалось хорошо очистить. Борис слово держал, выхватывал из нор и бросал на берег крупных раков. Так и работа, и ловля спорились. Настроение было прекрасным, а близость воды обеспечивала прохладу. На каком-то этапе Олег оставил мойку и вышел на сушу разводить костер. Он насобирал хвороста и сушняка и стал выкапывать палкой ямку. Пара минут, и костер весело запылал. «Артем, а не пора ли нам возвращаться?» — спросил Генка. «Чем смогли, мы помогли. Думаю, пора. Нужно только представление разыграть, нашу случайную гибель, например». «Когда?» «Да на днях». «Значит, Олегу нужно сказать». «Безусловно. Пока суть, да дело, полдень». Часам к 12 Олег с Борисом напекли раков. Их дружно приговорили всей ротой. «Пиво бы», — мечтательно закатил глаза Генка. «Вот так всегда, одно есть, другого нет, и наоборот». «Такова жизнь», — ответил Олег. Поели, повысасывали клешни и лапки. После импровизированного пикника продолжили отмывать корпуса и башни своих боевых коней. Артем обвел взглядом округу и спросил: «Отмоем, и куда?» «По-хорошему бы в ремзону», — ответил капитан, «или хотя бы в мехроту, но комполка не отпустит. Все произошедшее и так мне в вину поставил, и потому, вернемся в полк, а там как получится, будем чиниться. А снаряды в штабе пусть думают». До обеда рота готовила танки к ремонту. Заодно танкисты просматривали, что нужно починить в первую очередь. «Все, хватит!» Олег придирчиво осмотрел плоды стараний всех 5 экипажей. «Мойка закончена. По машинам и в обратный путь». Экипажи забрались в танки, вскоре мехводы запустили двигатели и порывисто выехали из воды. Вдоль балки выползли к полям, а потом лесостепью добрались до места стоянки, а там, расположив танки, как подобьется. Теперь в дело вступали бортовые инструменты, домкраты и деревянные чушки. Но это касалось 4 танков-взводов, из же командира роты требовал иного ремонта. Для вида, конечно, использовалось все, но не более того. Повозились немного, потом отправились за обедом, время как раз подошло. Плотно поев, рота продолжила заниматься ремонтом. Олег подошел к своему ИС-2, быстро глянул по сторонам, положил ладони на броню, прикрыл глаза и сосредоточился. Мысленное усилие, и он задал машине прежнюю форму. «Готово», — протянул капитан, — «для проформы осталось только обкатать». «Сейчас», — проговорил Артем, — «еще один штрих. Оставим кое-что тебе на память». Он макнул правую ладонь в емкость с белой краской и, взобравшись на корму, поставил оттиск ладони на торец башни. То же самое проделали и Борис с Геннадием. «Вот тебе напоминание о нас. Хотите сказать, время прощаться? Почти. Тогда думаем, как все обставить, чтоб комар носа не подточил. Погибнем при бомбежке или артобстреле, к примеру», — предложил Борис. «Вариант, но давайте еще. В танке нельзя, нежелательно. И помните, нам нужно на обратную сторону Вислы попасть». Стали думать, наконец, нужный вариант созрел. «Так и поступим», — решил Олег. Так за хлопотами и заботами прошел почти весь день. Вроде бы на носу уже и ужин, но тут неожиданно Олег поднялся и проговорил: «Пойду просить у комполка разрешение провести полевые испытания». На ночь глядя, ну да, Олег направился к штабу, еще и сам не зная, что за доводы будет приводить и чем крыть. Он дошел, вошел и обратился: «Товарищ полковник, разрешите доложить?» «Докладывайте. В течение сегодняшнего дня вверенная мне рота, в соответствии с вашим приказанием, занималась приведением боевых машин в надлежащий вид». «Ну, это я погорячился. Ремонт танков частично выполнен, личный состав приведен в норму. Прошу разрешения произвести обкатку на местности». «Похвально. Тогда разрешите в поле. Посмотрим». «И куда ты ехать собрался?» «Да просто по округе проползти. Тогда будет вам задание особой важности». «Я могу узнать, какое?» «Можешь. Идем к карте. Вот смотри, вам нужно выйти в эту точку». «Понял. Считайте, выполнено». «Да погоди ты. У гитлеровцев напротив этого места засекли артполк, и не совсем обычный. Ваша задача – подняться на возвышенность и произвести серию залпов в сторону противника. Вот по этому квадрату. А снаряды? Топливо? Ах да, забыл совсем, вы же пустые и сухие. Позаимствуем у ротполка. Я сейчас распоряжусь. А пока обговорим детали». Олег выслушал. «Разрешите приступать? Выполняйте». Капитан откозырял, развернулся и вышел. Снаружи еще солнцепек, а световой день и не думает заканчиваться. «Должны вложиться», — протянул Олег, — «если пошевелимся». К роте он вернулся быстро и тут же объявил: «Рота, полевые испытания отпадают. У нас боевой выход. У нас задание у линии фронта. Командиры экипажей ко мне». Когда к Олегу подскочили командиры танков, он достал и развернул карту и показал им, куда двигаться их танкам. Удар нанести по этому квадрату. Ночная операция была назначена на 22 часа 30 минут, время после отбоя. Мы должны успеть вовремя. По машинам. Экипажи бросились к своим танкам и стали забираться в них. Мехводы запустили двигатели, еще немного, и могучие машины тронулись с места. Но в путь рота выдвинулась не сразу. Сначала танкисты приняли на борт снаряды и заправились топливом. Из 10 танков вручную перегрузили 40 снарядов, по 8 штук с каждого. Горючим тоже поделились экипажи из других рот. Вперед, держать дистанцию. Выехали засветло, во многом выручало время года, и до позднего вечера рота пройдет необходимое расстояние. Лесными и полевыми дорогами танковая рота проследовала к месту назначения. «Сейчас доберемся, выберем позиции, отстреляемся, и до утра свободны», — пояснил Олег. «А мы дострелим?» — спросил Артем, когда узнал о сути задания. «До батареи? Я не все сказал. Приказ не разглашать до последней минуты. Это не просто артиллерийская батарея, это принципиально новое оружие». Рота в сумерках, уже после заката, скрытно добралась до нужной точки. Возвышенность, или безымянная высота, предстала перед ними темным холмом. Осталось только въехать на него и рассредоточиться. «Рота, занять позиции», — скомандовал Олег. Танки поползли на возвышенность, а взобравшись на нее, стали занимать удобные позиции. Стали, наводчики начали отстраивать пушки. «Ну, теперь-то ответишь, что у нас за цель, и достанем ли мы до нее?» — спросил Генка. «Скажите сначала, что вы знаете о последних, новейших разработках немцев, кроме танков и САУ?» «Да, в следующем году у них точно будут новейшие подлодки, реактивные самолеты и крылатые ракеты. На секретных полигонах уже испытываются дисколеты, электромагнитные и акустические установки, генераторы и всякие методы воздействия на людей», — ответил Артем. «А, Тогда вам известно, что такое магнитные и звуковые пушки. В общих чертах, неважно. Так вот, именно такие пушки тут у немцев, по данным разведки, и имеются. И дальность у них пока не очень. Потому их и разместили близко к нашим позициям. Отсюда вывод, наши снаряды долетят. Сюда бы, Катюши, если бы. Капитан посмотрел на часы. Артем, заряжая фугасом. Есть. Зарядились все. Наводчики навели по указанному квадрату. Время. 5 танков застыли с поднятыми стволами. По позициям врага. Огонь. 5 дружных выстрелов. Заряжай. Полминуты. И повторный залп. Накрыли. Похоже. Утром проверим. Перезарядка, небольшое смещение, еще один залп. Рота, отбой готовности, скомандовал Олег. Смещаемся вниз. Все завелись, и с включенными фарами, развернулись, и стали съезжать вниз. А когда скрылись за высотой, капитан передал по рации. Ждем до рассвета. Подошло время коротать ночь. Что там за пушки, интересно? Проговорил Олег. Как выглядит? Как некие установки, ответил Артем. Вместо стволов у них, всякие там ретрансляторы, раструбы, тарелки и прочие приспособления. Новые разработки инженерной мысли, скорее старые реконструкции, из древних источников. Гитлер еще с 30-х годов поисковые отряды по миру разослал. Вот оно что, а я-то думаю, в 41-м они бы преуспели, сумей разработать все это оружие перед войной. Не факт, нам бы туда рвануть, заметил Генка, да гусеницами все прокатать. Приказа не было, да, и обстрела достаточно. Помолчали, постарались подремать, но было душно и неудобно. «Может, вылезем?» – не выдержал Борис. «А вдруг обстрел?» – ответил Олег. Так и просидели в полудреме всю ночь. На рассвете, едва стало хоть что-то видно, командиры экипажей отправились на холм и попытались в бинокли рассмотреть плоды ночной работы. Оказалось, они стреляли прямо над головами своих наземных частей. Хорошо еще дальность была свыше 3 километров. Картина была плачевной. Перепаханная взрывами земля, разбросанные повсюду листы и куски искореженного металла, какие-то детали. Рядом в разных позах, трупы расчетов, офицеров и технарей. Вышла тютелька, а тютельку угадали наверняка. Попали точно в цель, констатировал капитан, задание выполнено, уходим. Капитан покрутил головой, посмотрел в сторону и обомлел. С той стороны, не таясь, ползли немецкие танки и самоходки. Немцы на прорыв идут, резанула мысль. Видимо, не доходит, что уже ничего не поправить. Группа бронированных тяжеловесов прорывалась на самом, плохо укрепленном участке. И ничто не могло ее остановить. Фашисты, указал Олег. Танкисты посмотрели и всполошились. Командир, что делать? Определяем цели. У нас осталось по 4 снаряда, из них, бронебойных, 2. Ввязываться в бой глупо, но и пропускать их нельзя. Попробуем задержать. Он сосчитал машины, взвод Т-4 и 8 САУ, неизвестного ему, типа. Бегом к машинам. Они бросились назад к своим танкам, спешно влезли на свои места. Рота, к бою. Занять высоту. Фугасами бить по гусеницам самоходок, бронебойными зарядами, по панцирям. Мехводы завели танки, заряжающие сразу взяли и вложили бронебойные снаряды в казенники, и машины поползли вверх. «Чует мое сердце», — тихо сказал Артем, — «снова отгребем сполна. Выезд на высоту, быстрое размещение таков и поспешное наведение. Артем, сообщи о ситуации, кому получится». «Понял. Время не просто идет, оно бежит. Первыми нужно поразить танки, у них поворачиваются башни, потом лишить хода самоходки. 4 снаряда у каждого, промах не допустим. Наводчики напряжены и сосредоточены. Первый выстрел неожиданный, может производиться не так спешно, как последующие. В ответ еще не стреляют, нет нужды опережать, хотя поспешить требуется. По крайнему, справа панцирю, огонь. Гена тщательно прицелился, выбрал такое место в корпусе немецкого танка, чтобы наверняка поразить экипаж. Мгновенная задержка, и спуск, выстрел, снаряд впился в броню, есть пробитие, выстрелы по бокам, попадания, все, теперь они обнаружены, и пока преимущество на их стороне, заряжай вторым, есть, Артем принялся выполнять, наводка, теперь уже на прицеле самоходка, ствол ее пушки, едва ли не гаубичный, мысленно все отсчитывают время перезарядки, а самоходки уже разворачиваются в сторону высоты, кто кого, кто успеет раньше. 5 пушек изрыгнули огонь, тяжелые снаряды ИСов, устремились к своим целям. Выстрелы и бронебойных боеприпасов больше нет. Немецкие экипажи разбирались недолго, ответные выстрелы не заставили себя ждать. ИС-2 не были несокрушимы, но от первых попаданий тоже не рассыпались. Но по броне лупило мощно. Танки содрогались и звенели. «Вот суки долбят», – ворчал Борис, прижимая ладони к шлемофону. Олег, невзирая ни на что, просто приказал Артему: «Давай фугасом». Генка стал опускать ствол пушки. Артем подождал, пока упадет гильза, и взял осколочный боеприпас. Время заряжания, прицеливание и спуск. Выстрел. Олег припал к бинокуляру. 3 САУ обездвижены, 5 подбиты, но теперь их черед получать. Всем задний ход, полный назад. Почувствовав настоящую угрозу, приказал капитан, а потом сразу Борису: «Скатывайся». Но поздно. В танк тут же влепился стальной тяжеловес. К их счастью, двигатель не заглох, машина начала отползать, и следующие болванки танк не достали. Все 5 танков роты скрылись за косогором и стали недосягаемы для прицельного огня. «Успели», — выдохнул Артем. «Выстояли на пределе сил», — констатировал Генка. «И что это за САУ были?» — задумчиво спросил Олег. «Тоже новинка, если не путаю», — ответил Тема. «Е-25, и Хидзер, кажется». «Когти, всем доложиться», — затребовал капитан. Последовали короткие и лаконичные отчеты. Уцелели все экипажи, танки выдержали обстрел и способны были ехать. «Получилось. Враг не уничтожен, но остановлен», – прохрипел Олег. И тут заработала вызванная Артемом артиллерия. Рота могла удалиться. «Возвращаемся». Теми же дорогами и проездами двинулись в обратный путь. Обедали уже горячим в полку. Танки снова подверглись тщательному осмотру и ремонту. Обстановка на плацдарме более-менее стабилизировалась, и появилась возможность передохнуть и собраться с силами. Правда, на некоторых участках сражения и бои все еще шли. Так, например, окруженные неподалеку от Сандомера соединения немецкого 42-го армейского корпуса все еще держались, и, возможно, полк могли перебросить туда. «Покой нам только снится», — проговорил Олег, «по этому поводу, если спится». «ИСы больше штурмовать предназначены», — заметил Борис. «Ты же сам это говорил, а расправляться с недобитками дело других, скорострельных танков». «Так-то оно так, но мы пока не резерв фронта, мы вообще затычка каждой дырки», — ввернул Гена, «и это мы еще горда не брали. Все впереди, но только у меня, вам же этого уже не испытать». Суть да дело, наступил ранний вечер, танкисты из разных рот полка собрались вместе у костра, обсуждались новости, делились слухами, травили байки и анекдоты. Подошел и подсел к ним Валерка Шагов, адъютант полка. «Ребят, слыхали, на плацдарме будто бы белый тигр объявился?» «Да ладно, может, это фрицы зимний резерв перебросили?» «Один танк?» «Да нет, это именно он. Пожик уже с десяток 34-ок. У страха глаза велики. Преувеличено все, как всегда», — скептически хмыкнул Олег. «Ерунда, раздувают из мухи слона. За что купил, за то и продаю». В бригадах корпуса поползли слухи о появлении белого тигра, вроде как он внезапно появляется и поражает одинокие цели, автоцистерны, а иногда склады с горючим или боеприпасами, а затем быстро и бесследно исчезает. «Если так, то слухи не беспочвены», — заметил Артем. «Согласен», — кивнул капитан. «Дыма без огня не бывает. Значит, какой-то наглый фашист делает вылазки и рейды по нашим тылам. Нужно отловить и наказать эту нахальную сволочь. Нужно охоту на него устроить, или ловушку», — проговорил Генка. «Ну и приманка нужна. Нам добро на поиск не дадут. Если этот тигр в край обнаглеет, дадут». Поговорили, обсудили этот слух новость. Но на этом и все. А что еще могли танкисты, кроме разговоров? Олег встал, посмотрел вокруг и, представив очередную ночь в лесу, решил провести ее иначе. Лесное озеро, вот куда ему захотелось отправиться. Но для этого нужно было отпроситься у комполка. Полковника он нашел у командирского танка, тот учинял разнос своему экипажу. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» «Разрешаю». «Чего тебе, Сушкин, на ночь-то глядя?» «Хочу спросить разрешения отлучиться». «Ты не перегрелся?» «Мы на войне». «Так мы тут рядом, на озеро, до утра». «И зачем?» «Любопытно поинтересоваться». «Хочу диверсанта изловить, побуду приманкой». «Слухов наслушался, идеи посещают, есть такое». «Виноват, излагай». Олег поведал свою идею. «В твоей задумке что-то есть». «Хорошо, но все время быть на связи». «Есть». Капитан козырнул и поспешил к экипажу, но перед этим Он завернул к полковому старшине, намереваясь кое-что у того выпросить. Тем временем, Артем, словно что-то почувствовав, проговорил: «Потопали копарни к танку, и по снаряду с роты собьем. Так нам все понадобится», — заметил Гена. Троица отправилась к своему ИСУ, и пока капитан отсутствовал, обеспечили свою пушку выстрелами. Кроме того, немного дозаправили баки, после чего застыли в готовности у машины. Не с пустыми руками возвратился Олег и притащил с собой ворох сетей и жестяной бачок. «Вот раздобыл», — показал он его внутренности. «Там находилось две бутылки с зажигательной смесью после нашего рейда за передовую. Понял, пригодится». «Мы что, на рыбалку?» — спросил Борис. «Типа того, в машину». Последовала посадка, быстрый прогрев. Капитан сообщил, куда направляться, и они поехали. Лесная колея, повороты и разъезды, деревья и кусты по сторонам, но вот и берег озера. «Стоп, машина, все наверх». Борис остановил танк. «Все должно быть правдоподобно». «Вылезая», — проговорил Олег, — «мы выехали отдохнуть после тяжелых боев». Вылезли и стали инсценировать досуг на природе. В первую очередь собрали хворост для костра. Затем Олег и Артем распутали и поставили сеть. Генка сел мастерить перемет. Борис прошелся по округе, и вскоре ему удалось разыскать с десяток грибов, пару горстей ягод терна и немного лесных орехов. Еще полчаса, и костер уже горел, первый улов трепыхался в траве, а экипаж, накупавшись вдоволь, ловил раков. «Сойдет такое притворство?» — спросил у Олега Артем. «А шут его знает, я это ради отдыха и разрядки затеял. Так, а с тигром, как быть, не знаю, сам где-нибудь напорится. Можно бы заминировать, да знать бы, где. Ну, раз так, идем на берег». Вылезли, обсохли, оделись и стали запекать добычу. «Артем, на связь выйди», — приказал Олег, — «доложи, что все нормально». То, да се, сели в кружок пробовать свою стряпню. В целом было неплохо, но пресно. «Вернемся, на нормальный пикник выйдем», — проговорил Борис, — «и чтобы всего изобилия. На полигон ты выйдешь, а не на пикник», — сказал Артем, — «и мы с тобой, значит, как дембельнимся». «А я на Берлин», — сказал Олег, — «там будет мой природный отдых». Наступила пауза, все понимали, расставание близко. И также все они понимали, желание это одно, а нужда совсем другое. И если жизнь не свела их в одном периоде, то так и должно быть. «После боевых будней нам теперь, наверное, служба лафой покажется», — проговорил Артем, — «и скука одолеет». «Пожалуй», — согласился Гена, — «если новую технику не дадут, будет пресно». «Ошибаетесь», — сказал Олег, — «после войны хочется мира и покоя, тихой жизни, семьи, просто быта. Поначалу, конечно, горькую пить, мозг перенастраивать и вообще в размеренную жизнь входить». Так они допоздна сидели у костра, спать легли поздно ночью, разместившись у танка. Утренние сумерки, еще даже не заря. Артем проснулся, почувствовав бурление в животе, и поспешил отлучиться. Стоило сделать это, пока была возможность, и он быстро направился в балку. Предутренние шорохи, пение птиц, роса и влага. Тема прошел за первые ряды деревьев, выбрал место и стал стягивать штаны. Он уже закончил свое дело, нарвал лопухов и соблюл правила гигиены, как вдруг что-то привлекло его внимание. Артем поднял взгляд и не поверил своим глазам. В просветах за деревьями стало видно, как из тумана почти беззвучно выехала громадина. Четкие контуры, квадратные формы, длинно дуло с дульным тормозом. Белый тигр. Это не выдумки. Танк действительно был выкрашен в белый цвет и был, как описывали немногие очевидцы, более массивным, чем стандартный тигр. У этой модели была укрупненная башня с более длинной пушкой, калибр которой был больше устанавливаемой на Т-6. Бронезащита тоже явно превосходила стандартную. Индивидуальная сборка осенила мысль для асов. Артем натянул штаны и, не разбирая дороги, бросился назад. И как только выскочил из-за деревьев, поднял переполох. «Белый тигр!» — заорал он. «По местам!» «Где?» — вскинулся Олег. «Там!» — неопределенно махнул тема. «Борис, заводи скорее». Все, со скоростью акробатов, вскочили в танк. «Заряжай, у нас только фугасы». «Все равно, Артем, куда ехать?» — прокричал Борис. «За зеленку, а лучше на перерез». «Давай, жми на полную», — приказал капитан, — «а то еще уйдет. А вдруг он притаился и ждет? Значит, наскочим». Рев двигателя, увеличение скорости, переключение передач и работа рычагами. ИС выскочил на лесную дорогу. Вражеский танк действительно был реален, огромен и чем-то не неуловимо опасен. «Догоняем», — распорядился Олег, — «будем бить наверняка». Но скорости были неравны, тигр проскочил намного вперед. Он, помимо всех своих преимуществ, еще и ускорялся. Борис в одном месте срезал, и они умудрились зайти тигру в корму. Гена стал наводить пушку, не зная, куда лучше целиться. «По гусеницам бей, в лес Артем обездвижим, добьем». Железный монстр начал разворачивать башню, и с такого расстояния наверняка бы пробил даже лобовую броню ИСа, нужно было поспешить. «Короткое, огонь по мотору, выстрел и ничего, мистика», – прошептал Борис, – «бей по ходовке». Артем, не ожидая приказа, принялся заряжать пушку. Олег на миг растерялся, противник точно был необычным. «Наводи на», он замешкался. «Куда целиться? Где у этого фашиста слабое место?» Генка продолжал рыскать пушкой, и капитан согласился с Артемом. «Стреляй по гусенице, не мешкай». Короткая, огонь. Уходит драгоценные мгновения, но вот ствол смотрит точно в траке левой гусеницы. Геннадий навел, прицелился и нажал спуск. Выстрел, пушка плюнула огнем, гусеничная лента лопнула и раскрутилась. «Есть, но лишить хода, этого мало. Заряжай». Бронебойных снарядов нет, и Артему понятно сразу, чем заряжать. Снаряд в казенник, запереть затвор, давай, Гена, стреляй под башню. Подъем ствола, прицеливание. Тигр застыл, а они приближались. Короткое, огонь, выстрел. Вопреки ожиданиям, башню вражеского танка не оторвало. «Сука!» – взревел Олег. «Боря, давай к нему вплотную». «Артем, фугас в казенник». «Гена, держи этого гада на прицеле». Капитан потянулся за приготовленным бачком с бутылками. Секунды, немец, не сбавляя хода, повернул башню. Выстрел вражеской пушки. Мощный толчок в броню, оглушительный звон от попадания. «А-а, экипаж должен был погибнуть, но то, что некогда было колесницей, отразило этот убойный выстрел. И ни двигатель не заглох, ни мехвод не потерял сознание, и продолжал нестись к тигру».